Глава 43. Привет, Денис. Денис. Чертов Юсупов! Я скомкал очередное исковое заявление и швырнул его через стол. Вика лениво дернула плечом, уклонившись от бумажного снаряда. «Не первая и не последняя, Дэн», — вздохнула она. «Я не юрист, конечно, но даже я вижу, что с этой лавиной нам не справиться. Сколько ни качай денег у Филиппа, это не может продолжаться вечно. Мы едва выходим в ноль. Фил работает по 18 часов. Пытается придумать новые проекты». «Да, Фил молодец», — раздраженно грызнулся я. «Дэн, совет директоров назначил заседание. Оно через несколько дней. Они будут уговаривать тебя продать компанию. Вероятно, предложат тебя отстранить на время». «Отстранить от управления моей же фирмой?» Я взревел и сжал кулаки. «Дэн, ну ты сам решил в свое время создать совет директоров». Вика развела руками. «И потом сам посуди. Мы ничего не зарабатываем, клиентов нет. Ты не сокращаешь штат. Сотрудники ничего не делают и просто так получают зарплату». «Это временно», – процедил я. «Ситуация изменится». «Она не меняется уже много месяцев». «Я работаю над этим», – рявкнул я. «Если ты не примешь решение совета директоров, Влад уволится, я знаю». «И пусть катится». «Дэн, он начальник юридического департамента и прекрасный юрист». Вика нахмурила брови. «Ты знаешь, сколько он сделал, чтобы нас еще не закрыли?» «Это его работа. А кому не нравится, дверь там». Я взметнул руку к выходу. Вика покачала головой и молча вышла. С момента нашей встречи с Марсель прошел уже месяц. Сколько раз я себе говорил не думать о ней, и вот опять. К черту ее. Я работал как вол, но все мои старания лишь отсрочивают агонию. Компания отца умирает. Быстрее и решительнее в тартарары скатилась лишь моя репутация, которую Юсупов, очевидно, намерен дотоптать в ближайшее время. Я вернулся домой поздно. Припарковал машину в гараже и хотел уже было подняться в квартиру, но вспомнил, что исковое заявление наверняка пришло еще и по почте. Еще не хватало, чтобы все эти юсуповские происки хранились в моем ящике. Достать и сжечь. Порвать. Выбросить немедленно. Я добрался до первого этажа и отпер дверцу. На меня повалилась куча корреспонденции. Опять, наверное, куча спама. Куда только консьержка смотрит. Теперь среди этого хлама искать нужное. Хотя, зачем искать? Порвать все и скопом выбросить. Бумаг и конвертов накопилось настолько много, что выбросить их прямо тут же, в мусорную корзину на первом этаже, не позволило чувство самосохранения. Я поднялся в квартиру и очень пожалел, что у меня нет камина. С удовольствием швырнул бы всю эту охапку в огонь. Я скинул пиджак, вымыл руки и методично принялся рвать бумаги, конверты и остальную макулатуру на мелкие кусочки, даже не распечатывая их. Разрывая очередной конверт, я заметил, что кусочки письма внутри будто бы написаны от руки. Это меня заинтересовало. Не помню такого, чтобы исковые заявления или спам оформляли настолько индивидуально. Я смотрел конверт. Мой адрес тоже написан вручную, очень знакомым почерком. Потом вытащил кусок письма, и сердце мое упало. Это письмо от Марсель! Быть такого не может. Я вытащил оба клочка бумаги из разорванных остатков конверта и сложил их вместе. Мозг очень хотел читать, узнать, что же там. Но глаза уставились на первые два слова. «Привет, Денис». Я будто услышал ее голос. Но не тот, что месяц назад, пышущий злобой. А тот из прошлого. Нашего прошлого. Подумать только. Было время, когда она звала меня Денис. Целовала, засыпала тут, в этой квартире. В этой спальне, у меня на плече. Я взял обрывки письма и аккуратно положил их рядом с друг дружкой на столе. Поставил чайник. Заварил чай. В голове все это время звучало «Привет, Денис». Наконец я взял чашку и вернулся к столу. Постарался сесть поудобнее, хотя это было нереально. Все тело пронзали иглы ожидания, смоченные в страхе. Ведь она наверняка сейчас снова сделает мне больно. А вдруг это приглашение на свадьбу? Я отогнал все атакующие голову мысли и начал читать. «Привет, Денис. Мне жаль, что наша встреча вышла такой дурацкой. Я приехала не чтобы тебя увидеть раздавленным, нет. Я хотела помочь. Я знаю, что у тебя проблемы с компанией, и знаю, насколько она тебе дорога. Я... Нет, ладно, не так. Я приехала, чтобы сказать тебе, что я тебя любила. Тебя и только тебя. Ничего у меня не было с Артемом, и то твое предположение... Нет, даже не предположение, наезд, я бы сказала. Я не хочу, чтобы ты думал обо мне плохо. Не хочу, чтобы тебе было больно, потому что ты придумал себе не весь что про меня и подумал, что я тебя обманывала. Я хочу, чтобы ты знал, ты был моим первым и единственным, который раздавил меня, который поверил в не весь что. Я встретила Ю в аэропорту. Он признался мне, что флешка – его рук дело. Та белобрысая подкинула мне ее в сумку, а я, растяпа, ее вставила в твой компьютер. Да, именно в твой. Не в рабочий, не в свой, а именно в твой личный ноут. Прости. Но я не заслуживала твоего «вон», что мне снится столько месяцев. Я не заслуживала, чтобы ты выбросил меня как мусор из своей жизни, даже не поговорив со мной. Ведь я... Я ведь верила тебе, понимаешь? Ты был для меня всем. И вот это вот «всем» в секунду превратилось в чужого человека. Я была зла на тебя. Долго. Но один мой хороший знакомый сказал мне, что любовь должна уметь прощать. Я не знаю, уже не знаю, Денис. Тебе мое прощение уже не нужно. Это я увидела. Тебе вообще от меня ничего не нужно. Но я очень и очень желаю тебе счастья. Именно поэтому я пишу тебе это письмо, чтобы ты не потерял веру в любовь. Ведь я не предавала тебя, не лгала тебе. И уж тем более не променяла тебя на Артема. Он мой друг, который, как умеет, обо мне заботится. Пожалуйста, будь счастлив. И, пожалуйста, верь людям. Прощай. В это самое время одна женщина садилась в самолет. Годы стерли возраст ее лица. Сколько же ей? 45? 50? А может, даже больше? Одно было ясно без всяких сомнений. Чтобы полностью стереть былую красоту, времени надо еще очень сильно постараться. Женщина заняла свое место в салоне бизнес-класса и развернула журнал. Она не любила листать глянец онлайн, только старый добрый Талмуд Уок в руках. Ей как раз хватит объема на весь полет. Рядом с ней опустился мужчина приблизительно ее возраста и попытался завязать беседу. Женщина посмотрела на него чуть дольше секунды, и сосед понял, что все попытки вступить с дамой в общение обречены на провал. Судя по ее осанке и взгляду, даже если у самолета откажут сразу оба двигателя. Когда самолет приземлился, женщина оставила журнал на сидении, дождалась, когда бортпроводник снимет с полки ее ручную кладь, и покинула борт. Едва заметно поморщившись, она увидела, как канва ее чемодана стукнулась о борт ленты выдачи. Подхватив багаж, она направилась к выходу. Там ее ждал мужчина с табличкой «Маргарита Нечаева».